Жить во Вриндаване – это значит жить в духовном мире, непосредственно общаясь с Верховной Личностью Бога Шри Кришной. Вриндаван – чудесное место. Там всегда благоухают цветы, расхаживают нарядно украшенные олени, поют птицы, кричат и танцуют павлины и жужжат пчелы. Кукушки мелодично кукуют на 5 разных мотивов. Озера там окружены зеленой травой, и в них цветут разные виды лотоса. А ветер, дующий там, разносит их ароматную пыльцу. Когда мелкие капельки воды из Ямуны, озер и водопадов касались тел обитателей Вриндавана, они сразу же чувствовали их прохладу. Так летний зной почти не беспокоил их. Во Вриндаване множество водопадов, и сквозь их приятный шум слышно стрекотание кузнечиков. И поскольку повсюду течет вода, лес всегда кажется зеленым и прекрасным. Если кто-нибудь живет на земле Вриндавана, прикасается к ней, видит ее, едет к ней, размышляет о ней, склоняется перед ней, выражая свое почтение, воспевает или слышит о ее прекрасных качествах, несет ее пыль на своей голове или так или иначе связан с ней, то очищающая земля Вриндавана перенесет его в верховную обитель Вриндавана в духовном мире. Священная река Ямуна. Прекрасная Ямуна, самая священная река в Индии, течет по духовной земле Вриндавана. Омовение в этой реке считается в 1000 раз более благоприятным, чем омовение в Ганге, поскольку стопы Господа Вишну лишь один раз прикоснулись к водам Ганги, а в Ямуне сам Господь Кришна купался со своими друзьями-пастушками и наслаждался в ее водах в окружении прекрасных девушек Враджа. Истоки Ямуны находятся в Гималаях, в месте, называемом Ямун-Отри. Здесь Ямуна начинает свой путь по Индии, пока не достигает Шри Вриндаван-Дхамы. Раньше Ямуна текла вокруг Вриндавана, а сейчас омывает этот священный город только в 2 местах. Прежнее русло Ямуны стало сейчас дорогой, а многие древние гаты, места для омовения, некогда построенные по ее берегам, сейчас совершенно высохли. Паломники приходят к этим священным гатам и прикасаются головой к песку, что равнозначно омовению в святой реке. Традиционным местом омовения большинства паломников является Кеши-гат, где Господь Кришна искупался после битвы с демоном Кеши. С древних времен Ямуна течет у Кеши-гата. Тот, кто принимает омовение в водах Ямуны, освобождается от всех своих прошлых грехов и очищается от скверны этого материального мира. Этот человек постепенно станет чистым преданным и достигнет освобождения, вернувшись в духовный мир, чтобы лично общаться с Господом Шри Кришной, верховной личностью Бога. В 17 и 18 веках Вриндаван процветал под покровительством принцев династии Ранджута. За это время на берегах Ямуны было построено множество храмов из красивого красного песочного камня и 40 мест для омовения гатов. Первый гат был построен в 1580 году, а последний в 1870. К несчастью, на многие гаты время наложило свой отпечаток. Некоторые из них почти полностью засыпаны песком или глиной. Преданные прилагают большие усилия для того, чтобы вернуть гатам Вриндавана их первоначальную красоту. Паломничество вокруг Вриндавана. Парикрама. Священная парикрама, обход города Вриндавана, имеет протяженность 10 километров и занимает 2 или 3 часа. Паломники, прибывающие во Вриндаван, обычно целый день постятся, принимают омовение в Ямуне и затем отправляются на парикраму. Обходя вокруг Вриндавана, человек не только выражает почтение святой Дхаме, но и освобождается от бесчисленных грехов, совершенных им в течение многих и многих жизней. Обходя храм Господа Кришны или Господа Вишну, можно избавиться от огромного количества грехов. Но лишь раз обойдя вокруг Вриндавана, паломники обходят одновременно 5000 храмов. Местные жители Бриджабаси обычно выходят на парикраму в день Экадаши, 11-й день пребывающей и убывающей луны. Бриджабаси верят, что, обходя Вриндаван, особенно в день Экадаши, можно заслужить прощение за любые умышленные и неумышленные оскорбления, совершенные в святой Дхаме. На парикраму принято выходить босиком, и лучше всего рано утром, чтобы избежать палящего полуденного солнца, которое особенно нещадно палит летом. Обход Вриндавана можно начинать с любой точки парикрамной дороги. Десять оскорблений, которых нужно избегать в святой Дхаме. Пренебрегать или не оказывать почтение гуру, открывшему святую Дхаму. Считать святую Дхаму временным проявлением материального мира, то есть обычным местом. Причинять беспокойство любому жителю святой Дхамы или паломникам, приходящим в Дхаму, и считать их обычными людьми. Заниматься мирской деятельностью, находясь в святой Дхаме. Зарабатывать деньги, используя славу святого места или выставляя на показ божества. Считать святую Дхаму местом, находящимся в пределах обычной страны или области, например, Бенгалия. Или считать Дхаму Господа равнозначной святому месту, связанному с кем-нибудь из полубогов, а также пытаться измерить территорию Дхамы. Грешить, живя в святом месте. Считать, что Вриндаван и Навадвипа, святое место, где явился Господь Чайтанья Махапрабху, отличаются друг от друга. Поносить писания, в которых описана слава святой Дхамы. Оставаться неверующим и считать, что слава святой Дхамы является преувеличением. Преданное служение во Вриндаване благотворнее в 1000 раз. Поэтому человек может очень быстро прогрессировать в преданном служении, если не будет совершать оскорблений святой Дхамы. Но тот, кто совершает оскорбления, усугубляет их последствия в 1000 раз. Поэтому, живя во Вриндаване, нужно стараться во что бы то ни стало избегать 10 вышеупомянутых оскорблений. Также для тех, кто серьезно и искренне стремится к духовному развитию, рекомендуется следовать 4 основным принципам духовной жизни, особенно если он живет в святой Дхаме. Не употреблять в пищу мясо, рыбу и яйца, не употреблять одурманивающих средств, включая кофе и чай, не вступать в половые отношения вне брака, а в браке лишь для зачатия детей, и не играть в азартные игры и добывать деньги обманными путями. Паломничество по святым местам Вриндавана. Храм Международного общества сознания Кришны, Кришна Баларам Мандир. Этот удивительный храм был основан в 1975 году его божественной милостью Абхай Чаранаравиндой Бхактивиданты Свами Прабхупадой, основателем Ачарии Международного общества сознания Кришны. В настоящее время этот храм является самым популярным храмом Вриндавана. В течение всего года здесь можно видеть множество преданных из самых разных стран мира, что придает ему и всему святому Вриндавану особый интернациональный дух. На центральном алтаре храма установлены божества Шри-Шри Кришны и Баларамы. Справа на алтаре стоит прекрасная божественная чита Шри-Шри Рада Шьямасундара и их слуги Лалита и Вишакха. А слева от Кришны и Баларамы установлены божества Господа Чайтани и Господа Нитьянанды, по обеим сторонам которых находятся скульптурные изображения Шрилы Прабхупады и его духовного учителя Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Госвами. Из всех храмов Вриндавана в храме Кришна Баларамы поддерживается самый высокий стандарт чистоты и поклонения божествам. Преданные движения Харе Кришна строго следуют вайшнава дхарме, правилам поведения преданных, и неукоснительно соблюдают 4 регулирующих принципа. Кроме этого, всем, кто живет на территории храма, нужно подниматься до 4 часов утра, принимать омовение и посещать утреннюю службу в храме Мангала Арати. И, конечно же, все преданные следуют обету ежедневного повторения 16 кругов Махамантры Харе Кришна на четках. Самадхи усыпальница Бхактивиданты Свами Прабхупады. Здание самадхи воздвигнутое в честь его божественной милости Абхайчарана Равинды Бхактивиданты Свами Прабхупады, построено из чистого белого мрамора. В этом храме захоронено нетленное тело Шрилы Прабхупады. В 1977 году Шрила Прабхупада оставил этот мир, войдя в состояние самадхи, духовного транса любви к Богу. Это случилось 14 ноября, во время самого благоприятного месяца Картика. В момент ухода Шрила Прабхупада был окружен своими любящими учениками, повторяющими святые имена Господа Кришны. Каждый год на второй день после праздника Говардхана Пуджи, поклонение холму Говардхана, ученики и последователи Шрилы Прабхупады со всего мира собираются в этом месте на Тирабхава Махотсаву, фестиваль, посвященный дню ухода его божественной милости. Международная гурукула имени Бхактивиданты Свами. Школа для мальчиков, основанная в соответствии с древней ведической системой образования, была открыта в 1975 году Шрилой Прабхупады и располагается справа от здания храма Кришны Баларамы. В ней учатся дети из самых разных стран мира, включая Россию. Мальчики от 5 до 15 лет строго следуют принципам брамачари, учеников, соблюдающих целибат. Целью гурукулы является воспитание совершенных браманов-вайшнавов, наделенных всеми хорошими качествами, необходимыми духовным лидерам общества сознания Кришны. Музей Бхактивиданты Свами. В комнатах Шрилы Прабхупады, расположенных в храме Кришна Баларам Мандир, сейчас располагается музей, посвященный памяти его божественной милости. Здесь можно увидеть личные вещи Шрилы Прабхупады, которыми он пользовался в течение жизни, включая кровать, на которой он провел свои последние дни перед тем, как войти в самадхи. Двара. Ворота имени Бхактивиданты Свами. Эти огромные ворота через старую дорогу в деревню Чатикара были открыты в 1979 году. Они были построены в благодарность Шриле Прабхупаде за его служение Вриндавану и проповедь сознания Кришны по всему миру. Городские власти Вриндавана торжественно переименовали дорогу, ведущую из Вриндавана в Дели, именем Бхактивиданты Свами. Теперь она зовется Бхактивиданта Свами Марг. На этом наше знакомство с Вриндаваном не заканчивается. Для вас передачу подготовили и провели Шашвата Дас, Амадеви Даси и Наталья Турлова.